Кое-кому удавалось подкупить сикариев, которые выпускали беглецов через потайные двери. И так бывало, что одних выпускали, а других убивали, чтобы завладеть золотом, серебром или несколькими спрятанными шекелями, предназначавшимися для того, чтобы купить свободу. В конце концов, римляне осадили город и полностью перекрыли выходы из него. С тех пор в Тиберии больше не пребывали беженцы из Иерусалима. Ужас, с которым стал Иерусалим, обратился против него самого. Грозная тишина окружила этот кричащий, скрученный болью город. С тех пор о Симеоне не было никаких вестей. Елизар бен Анания погиб, в этом у нее не оставалось сомнений. Бар-Гиора приказал перекинуть его тело через стену с приколотой листовкой. Так будет со всеми жрецами. Другие известия также свидетельствовали, что для Иерусалима наступили времена смертей. Дом Акедрона сгорел дотла. Финиса Акоина, известного как Баас Акоин, зарезали сикарии. Его кузен Калеб Бархореб, последний из древнейшей в Израиле династии, обезглавлен по приказу Бар-Гиоры. Его голова была выставлена на показ на одной из пик на стене. Из 70 членов Великого Синедриона называли имена 40 убитых, но среди них не было Симеона. Позднее она узнала о единственном акте милосердия со стороны Симеона Бар-Гиоры. Он разрешил 242 детям, ставшим сиротами после убийства родителей, выйти из Иерусалима. Вскоре все они оказались в Тиберии, где Беренис и ее брат предоставили им дворец, еду и людей, которые стали заботиться о детях. Предположив, что Бар-Гиора способен на сочувствие, случай с детьми дал ей для этого повод, хотя многие говорили, что он выпустил их только ради того, чтобы сэкономить еду и не брать на себя лишнюю кровь. Она написала ему письмо с просьбой сообщить несколько слов о судьбе ее мужа. Однако дошло ли ее письмо до Бар-Гиоры, ей так и не суждено было узнать. Римляне к тому времени уже блокировали все дороги, ведущие к Иерусалиму, а вскоре началась его осада. Затем последовали месяцы молчания. Воспоминания Беренис о Симеоне становились все более туманными. И тут в Тиберии приехал командующий римскими войсками Тит. Она помнила его по их первой встрече, невысокий, очень немногие итальянцы отличались высоким ростом, но хорошо сложенный, как греческий атлет, с коротким прямым носом, глубоко посаженными карими глазами, широким чувственным ртом, черными вьющимися коротко остриженными волосами. Теперь ему было 28 лет. Он не отличался заносчивостью. Две вертикальные линии между его тяжелыми темными бровями легли печатью терпеливого отчаяния, как будто ему на роду было написано всю жизнь чего-то безнадежно ждать. Тит стоял и пристально смотрел на нее, не отрывая глаз, пока она не смутилась и, повернувшись на каблуках, не вышла из комнаты. Позднее брат Агриппа укорял ее: «Он же влюблен в тебя. Безнадежно, по-идиотски влюблен. Мне это не нравится. Такое положение вещей доставляет много неудобств». «Глупости», — безразлично возразила Беренис. «Сколько ему лет? 28-29? А я уже разменяла четвертый десяток и гожусь ему в матери. Ну, это трудно представить. Ты была бы должна его родить в очень юном возрасте. Тем не менее, ты еще красивая женщина, сомневаюсь, что ему известен твой возраст. Так скажи ему. У меня нет намерений крутить любовь с каким-то римлянином. Можешь ему сообщить, что я замужем, и мой муж в Иерусалиме». «Что? Нет, сестра. Ничего подобного я ему говорить не собираюсь. Хотя бы потому, что крайне маловероятно, даже невозможно, что Симеону удалось выжить. Я любил его, почитал, уважал, даже учился у него, и уж никак не могу желать его смерти. Но в его партии все руководители погибли. Нет, Симеон тоже погиб. Помоги ему Бог, и да упокоится он с миром».